Глава вторая. «Ведь вот эти папироски!» — заговорил, наконец, Порфирий Петрович, кончив закуривать и отдохнувшись. «Вред! Чистый вред! А отстать не могу. Кашляюсь, спершит начала и одышка. Я, знаете, труслив, поехал на медник. Ну, каждого больного минимум по получасу осматривает. Так даже рассмеялся на меня, глядя, и стукал, и слушал. Вам, говорит, между прочим, табак не годится, легкие расширенные. Ну, а как я его брошу? Чем заменю? Не пью-с, вот вся и беда, что не пью-то, беда. Ведь... Все ведь относительно, Родион Романович, все относительно. Что же это он за свою прежнюю казенщину принимается, что ли, с отвращением подумалось Раскольникову. Вся недавняя сцена последнего их свидания внезапно ему припомнилась, и тогдашнее чувство волною прихлынуло к его сердцу. — А ведь я к вам уже заходил третьего дня вечером. — Вы не знаете? — продолжал Порфирий Петрович, осматривая комнату. — В комнату вот самую входил. — Тоже, как и сегодня. Прохожу мимо, дай, думаю, визитик-то ему отдам. Зашел, а комната настежь. Осмотрелся, подождал, да и служанке вашей не доложился, вышел. — Не запирайте. Лицо Раскольникова омрачалось более и более. Порфирий точно угадал его мысли. «Объясниться пришел, голубчик Родион Романович, объясниться-с! Должен и обязан пред вам объяснением-с!» Продолжал он с улыбочкой и даже слегка стукнул ладонью по коленке Раскольникова. Но почти в то же время лицо его вдруг приняло серьезную и озабоченную мину, даже как будто грустью подернулось к удивлению Раскольникова. Он никогда еще не видал и не подозревал у него такого лица. «Странная сцена произошла в последний раз между нами, Родион Романович. Оно, пожалуй, и в первое наше свидание между нами происходило тоже странная сцена. Но тогда... ну, теперь уж все одно к одному. Вот что-с... Я, может быть, и очень виноват перед вами выхожу. Я чувствую-с. Ведь мы как расстались-то, помните ли? У вас нервы поют и под коленки дрожат, и у меня нервы поют и под коленки дрожат. И знаете, как-то оно даже и непорядочно между нами тогда вышло, не по-джентльменски. А ведь мы все-таки джентльмены, то есть, во всяком случае, прежде всего джентльмены. Это надо понимать-с. И ведь помните, до чего доходило? Совсем уже даже и неприлично-с. «Что же это он? За кого меня принимает?» — с изумлением спрашивал Раскольников, приподняв голову и во все глаза смотря на Порфирия. «Я рассудил, что нам по откровенности теперь действовать лучше», — продолжал Порфирий Петрович, немного откинув голову и опустив глаза, как бы не желая более смущать своим взглядом свою прежнюю жертву и как бы пренебрегая своими прежними приемами и уловками. «Да, такие подозрения и такие сцены продолжаться долго не могут. Разрешил нас тогда Миколка, а то я и не знаю, до чего бы между нами дошло. Этот проклятый мещанинишка просидел у меня тогда за перегородкой. Можете себе это представить? Вы, конечно, уж это знаете. Да и самому мне известно, что он к вам потом заходил. Но то, что вы тогда предположили, того не было. Ни за кем я не посылал, и ни в чем еще я тогда не распорядился. Спросите, почему не распорядился? А как вам сказать? Самого меня это все тогда как бы пристукнуло. Я и за дворниками-то едва распорядился послать. Дворников-то, небось, заметили, проходя. Мысль тогда у меня пронеслась так одна, быстро, как молния, крепко. Уж, видите ли, убежден я был тогда, Родион Романович. Дай же, я думаю, хоть и упущу на время одно, зато другое схвачу за хвост. Своего-то, по крайности, не упущу. Раздражительно вы уж очень, Родион Романович, от природы-с. Даже уж слишком при всех-то других основных свойствах вашего характера и сердца, которые я льщу себе надеждой, что отчасти постиг-с. Ну уж, конечно. Я мог даже и тогда рассудить, что не всегда это случается, чтобы вот встал человек, да и брякнул вам всю подноготную. Это хоть и случается, в особенности, когда человека из последнего терпения выведешь, но, во всяком случае, редко. Это и я мог рассудить. Я думаю, мне бы хоть черточку, хоть бы самую махчкую черточку, одну только, но только такую, чтобы уж это руками можно взять было, чтобы уж вещь была, а не то, что одну эту психологию. Потому, думал я, если человек виновен, то уж, конечно, можно, во всяком случае, чего-нибудь существенного от него дождаться. Позволительно даже и на самый неожиданный результат рассчитывать. На характер ваш я тогда рассчитывал, Родион Романович, больше всего на характер-с. Надеялся уж очень тогда на вас. — Да что ж вы теперь-то все так говорите? — пробормотал, наконец, Раскольников, даже не осмыслив хорошенько вопроса. — Об чем говорит? — терялся он про себя. — Неужели же в самом деле за невинного меня принимает? — Что так говорю? — Объясниться пришелся. Так сказать, долгом святым почитаю. Хочу вам все дотла изложить, как все было, всю эту историю всего этого тогдашнего, так сказать, омрачения. Много я заставил вас перестрадать, Родион Романович, я не извергс. Ведь понимаю же и я, каково это все перетащить на себе человеку удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому. Я вас, во всяком случае, за человека наиблагороднейшего почитаюсь, и даже с зачатками великодушия. Душес, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить наперед, прямо и с совершенной искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать. Познав вас, почувствовав к вам привязанность, вы, может быть, на такие мои слова рассмеетесь? Право имеетесь. Знаю, что вы меня с первого взгляда не полюбили, потому в сущности и не за что полюбить. Но считайте, как хотите, а теперь желаю с моей стороны всеми средствами загладить произведенное впечатление и доказать, что я человек с сердцем и совестью. Искренне говорюсь. Порфирий Петрович приостановился с достоинством. Раскольников почувствовал прилив какого-то нового испуга. Мысль о том, что Порфирий считает его за невинного, начала вдруг пугать его. «Рассказывать все по порядку, как это вдруг тогда началось, вряд ли нужно», — продолжал Порфирий Петрович. «Я думаю, даже и лишнее. Да и вряд ли я смогу-с, потому как это объяснить обстоятельно? Первоначально слухи пошли. О том, какие это были слухи, от кого и когда, и по какому поводу, собственно, до вас дело дошло, тоже, я думаю, лишнее. Лично же у меня началось со случайности, с одной совершенно случайной случайности, которая в высшей степени могла быть и не могла быть. Какой? Я думаю, тоже нечего говорить. Все это, и слухи, и случайности, совпало у меня тогда в одну мысль. Признаюсь откровенно, потому если уж признаваться, так во всем, это я первый на вас тогда и напал. Эти там, положим, старухины отметки на вещах и прочее, все это вздорс. Таких штук сотню можно начесть. Имея тоже случай тогда до подробности разузнать о сцене в конторе квартала, тоже случай. Случайность, а не то, чтобы так мимоходом, а от рассказчика особенного, капитального, который, сам того не ведая, удивительно эту сцену осилил. Все ведь это одно к одному, с одно к одному, Родион Романович Голубчик. Но как тут было не повернуться в известную сторону? Из 100 кроликов никогда не составится лошадь. Из 100 подозрений никогда не составится доказательство. Ведь вот как одна английская пословица говорит. Да ведь это только благоразумие. Со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с. Вспомнил тут я и вашу статейку в журнальце-то. Помните еще в первое это ваше посещение в подробности? Они это говорили. Я тогда поглумился, но это для того, чтобы вас на дальнейшее вызвать. Повторяю, нетерпеливы и больны вы очень, Родион Романович, что вы смелы, заносчивы, серьезны и чувствовали, много уж чувствовали, все это я давно уже знался. Мне все эти ощущения знакомы. И статейку вашу я прочел как знакомую. В бессонной ночи выступление она замышлялась с подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи. Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще, то есть как любитель, эту первую юную горячую пробу пера. Дым! туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность. В ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния. Она мрачная статья-с, да это хорошо-с. Статейку вашу я прочел, да и отложил их. Как отложил ее тогда, да и подумал, ну, с этим человеком так не пройдет. Но так как же, скажите, теперь после такого предыдущего не увлечься было последующим? Эх, Господи, да разве я говорю что-нибудь? Разве что-нибудь теперь утверждаю? Я тогда только заметил, чего тут думаю. Тут ничего, то есть ровно ничего, и, может быть, в высшей степени ничего. Да и увлекаться это к мне следователю совсем даже неприлично. У меня вон Миколка на руках, и уже с фактами. Там как хотите, а факты. И тоже свою психологию подводят. Им надо позаняться, потому тут дело жизни и смерти. Для чего я вам теперь все это объясняю? А чтобы вы знали и с вашим умом и сердцем не обвинили меня за мое злобное тогдашнее поведение. Не злобное, искренне говорю. Вы что думаете, я у вас тогда не был с обыском? Был-с, когда вы вот здесь больной в постельке лежали. Неофициально и не своим лицом, а был-с. До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено, по первым даже следам, но... Умзонст. Думаю, теперь этот человек придет, сам придет, очень скоро. Коли виноват, так уж непременно придет. Другой не придет, а этот придет. А помните, как господин Разумихин начал вам проговариваться? Это мы устроили с тем, чтобы вас взволновать, потому мы нарочно и пустили слух, чтобы он вам проговаривался. А господин Разумихин такой человек, что негодование не выдержит. Господину Заметову прежде всего ваш гнев и ваша открытая смелость в глаза бросилась. Ну, как-то в трактире вдруг брякнуть «я убил». Слишком смело, слишком дерзко, и если думаю, он виновен, то это страшный боец. Так тогда и подумал, жду вас изо всех сил, а Заметова вы тогда просто придавили, и ведь в том-то и штука, что вся эта проклятая психология о двух концах. Ну так жду я вас, смотрю, а вас Бог и дает, идете. Так у меня и стукнуло сердце. Эх, ну зачем вам был тогда приходить? Смех-то ваш, как вошли тогда, помните? Ведь вот точно сквозь стекло я все тогда угадал. А не жди я вас таким особенным образом, и в смехе вашем ничего бы не заметил. Вот. Да ну что значит в настроении-то быть? И господин-то Разумихин тогда, ах, камень-то, помните, камень-то, вот еще под которым вечно спрятаны. Ну вот точно вижу его где-нибудь там в огороде. В огороде ведь, говорили вы, Заметову-то. А потом у меня-то во второй раз. А как начали мы тогда эту вашу статью перебирать, как стали вы излагать, так вот каждое-то слово ваше вдвойне принимаешь. Точно другое под ним сидит. Ну вот, Родион Романович, таким-то вот образом я и дошел до последних столбов, да как стукнул с лбом и опомнился. Нет, говорю, что это я? Ведь если захотеть, то все это, говорю, до последней черты можно в другую сторону объяснить, даже еще натуральнее выйдет. Мука-с, не, думаю, мне бы уж лучше черточку. Да как услышал тогда про эти колокольчики, так весь даже и замер, даже дрожь прохватила. Ну, думаю, вот она, черточка, есть оно. Да уж и не рассуждал я тогда, просто не хотел. 1000 бы рублей в ту минуту я дал своих собственных, чтобы только на вас в свои глаза посмотреть. Как вы тогда 100 шагов с мещанинишкой рядом шли после того, как он вам убийцу в глаза сказал, и ничего у него целых 100 шагов спросить не посмели. Ну, а холод-то этот в спинном мозгу, колокольчики-то эти, в болезни-то, в полубреде-то. Итак, Родион Романович, что же вам после того и удивляться, что я с вами тогда такие шутки шутил? И зачем вы сами в ту самую минуту пришли? Ведь и вас кто-то будто подталкивал, ей-богу. А если бы не развел нас Миколка, то... А Миколка-то тогда помните? А? Хорошо запомнили. Ведь это был гром. Ведь это гром грянул из тучи. Громовая стрела. Ну, а как я его встретил? Стрелец вот ни на столечко не поверил, сами изволили видеть. Да куда? Уж потом, после вас, когда он стал весьма и весьма складно на иные пункты отвечать, так что я сам удивился, и потом ему ни на грош не поверил. Вот что значит укрепился, как адамант. Не, думаю, Моргенфри, какой уж тут Миколка. Мне Разумихин сейчас говорил, что вы теперь обвиняете Николая, и сами Разумихина в том уверяли. Дух у него захватило, и он не докончил. Он слушал в невыразимом волнении, как человек, насквозь его раскусивший, от самого себя отрекался. Он боялся поверить и не верил. В двусмысленных еще словах он жадно искал и ловил чего-нибудь более точного и окончательного. — Господин-то Разумихин! — вскричал Порфирий Петрович, точно обрадовавшись вопросу все молчавшего Раскольникова. — Да господина Разумихина так и надо было прочь отвезти. Двоим любо, третий не суйся. Господин Разумихин не тос, да и человек посторонний. Прибежал ко мне весь такой бледный, но да бог с ним, что его сюда мешать. А насчет Николки угодно ли вам знать, что это за сюжет в том виде, как, то есть, я его понимаю. Первонаперво это еще дитя несовершеннолетнее. И не то чтобы трус, а так, вроде как бы художника какого-нибудь. Право, вы не смеете, что я так его изъясняю. Невинен и ко всему восприимчив, сердце имеет, фантаст. Он и петь, он и плясать, он и сказки, говорят, так рассказывает, что из других мест сходятся слушать. И в школу ходить, и хохотать до упаду от того, что пальчик покажут, и пьянствует до бесчувствия, не то чтобы от разврата, а так полосами, когда напоят, по-детски еще. Он тогда вот и украл, а и сам этого не знает, потому коль на земле поднял, что за украл. А известно ли вам, что он из раскольников? Да и не то чтобы из раскольников, а просто сектант. У него вроде бегуны бывали. И сам он еще недавно, целых 2 года в деревне у некоего старца под духовным началом был. Все это я от Миколки и от Зарайских его узнал. Да куда? Просто в пустыню бежать хотел, рвение имел. По ночам Богу молился, книги старые истинные читал и зачитывался. Петербург на него сильно подействовал, особенно женский пол, ну и вино, восприимчив-с. И старца, и все забыл. Известно мне, его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал. Да вот этот случай подошел, ну, обрабел, вешаться. Бежать? Что делать? Что ж делать с понятием, которое прошло в народе о нашей юридистике? И нам ведь страшно слово «засудят». Кто виноват? Вот что-то новые суды скажут. Ох, дал бы Бог. Ну, с востроги-то и вспомнился, видно, теперь честный старец. Библия тоже явилась опять. Знаете ли, Родион Романович, что значит у иных из них пострадать? Это не то чтобы за кого-нибудь, а так просто. Пострадать надо. Страдание, значит, принять. От властей так тем паче. Сидел в мое время один смиреннейший арестант целый год во строге. На печи по ночам всю Библию читал. Ну и зачитался. Да зачитался, знаете, совсем. Да так, что ни с того ни с сего сгреб кирпич и кинул в начальника безо всякой обиды с его стороны. Да и как кинул-то, нарочно на аршин мимо взял, чтобы какого вреда не произвести. Но известно, какой конец арестанту, который с оружием кидается на начальство. И принял, значит, страдание. Так вот, я и подозреваю теперь, что Миколка хочет страдание принять. Или вроде того. Это я, наверное, даже по фактам знаю-с. Он только сам не знает, что я знаю. Что, не допускаете, что ли, чтобы с такого народа выходили люди фантастические? Да сплошь! Старец теперь опять начал действовать. Особенно после петлит припомнился. Впрочем, сам мне все расскажет. Придет. Вы думаете, выдержит? Подождите, еще отопрется. С часу на час жду, что придет, от показаний отказываться. Я этого Миколку полюбил и его досконально исследую. И как бы вы думали? На иные-то пункты весьма складно мне отвечал. Очевидно, нужные сведения получил, ловко приготовился, но по другим пунктам просто как в лужу, ничегошечко не знает, не ведает, да и сам не подозревает, что не ведает. Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка. Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случилось, когда помутилось сердце человеческое, когда цитируется фраза, что кровь освежает, когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты, тут теоретически раздраженное сердце, тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода. Решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришел. Дверь за собой забыл притворить, а убил, двух убил по теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снес. Мало было ему, что муку вынес, когда за дверью сидел, а в дверь ломились и колокольчик звонил. Нет, он потом уж на пустую квартиру в полубреде припомнить этот колокольчик идет. Холоду спинного опять испытать потребовалось. Ну да это положим в болезни, а то вот ща. Убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит. Нет, уж какой тут Миколка, голубчик Родион Романович. Тут не Миколка. Эти последние слова после всего прежде сказанного и так похожего на отречение были слишком уж неожиданны. Раскольников весь задрожал, будто пронзенный. Так кто же убил? Спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула. Точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом. — Как кто убил? — переговорил он, точно не веря ушам своим. — Да вы убили, Родион Романович. — Вы убились? — прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом. Раскольников вскочил с дивана, постоял было несколько секунд и сел опять, не говоря ни слова. Мелкие конвульсии вдруг прошли по всему его лицу. — Губка-то опять, как тогда, вздрагивает, — пробормотал как бы даже с участием Порфирий Петрович. — Вы меня, Родион Романович, кажется, не так понялись, — прибавил он, несколько помолчав, — оттого так изумились. Я именно пришел с тем, чтобы уже все сказать. И дело повести на открытую. — Это не я убил, — прошептал был Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления. — Нет, это вы-с, Родион Романович, вы-с, и некому больше-с, — строго и убежденно прошептал Порфирий. Они оба замолчали, и молчание длилось даже до странности долго, минут с десять. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы. Порфирий Петрович сидел смирно и ждал. Вдруг Раскольников презрительно посмотрел на Порфирия. — Опять вы за старое, Порфирий Петрович? Все за те же ваши приемы. — Как-то вам не надоест в самом деле. — Эй, полноте! Что мне теперь приемы... Другое бы дело, если бы тут находились свидетели. А то ведь мы один на один шепчем. Сами видите, я не с тем к вам пришел, чтобы гнать и ловить вас, как зайца. Признаетесь или нет, в эту минуту мне все равно. Про себя-то я и без вас убежден. — А коли так, зачем вы пришли? — раздраженно спросил Раскольников. — Я вам прежний вопрос задаю. «Если вы меня виновным считаете, зачем не берете вы меня во строк?» «Ну, вот это вопрос. По пунктам вам и отвечу. Во-первых, взять вас так прямо под арест мне невыгодно». «Как невыгодно? Коли вы убеждены, так вы должны...» «Эй, что я убежден? Ведь все это покамест мои мечты-с. Да и что я вас на покой-то туда посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Приведу я, например, уличать вас, мещанинишку, а вы ему скажете, ты пьяна или нет? Кто меня с тобой видел? Я тебя просто за пьяного и принимал, да ты и был пьян. Ну, что я вам тогда на это скажу, тем паче, что ваш-то еще правдоподобнее, чем его, потому что в его показании одна психология, что его рылу даже и неприлично. А вы-то в самую точку попадаете, потому что пьет мерзавец горькую и слишком даже известен. Да и сам я вам откровенно признавался уже несколько раз, что психология — это о двух концах. И что второй-то конец больше будет, да и гораздо правдоподобнее. А что, кроме этого, против вас у меня пока и нет ничего. И хоть я вас все-таки посажу, и даже сам вот я пришел совсем не по-людски вам обо всем вперед объявить, а все-таки прямо вам говорю, тоже не по-людски, что мне это будет невыгодно. Но-с, во-вторых, я потому к вам пришел. Ну да, во-вторых... Раскольников все еще задыхался. «Потому что, как я уж объявил давеча, считаю себя обязанным вам объяснением. Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали, тем паче, что искренне к вам расположен, верьте, не верьте. Вследствие чего, в-третьих, и пришел к вам с открытым и прямым предложением учинить явку с повинную. Это вам будет бесчисленно выгоднее». Да и мне тоже выгоднее, потому с плеч долой. Ну что, откровенно или нет с моей стороны? Раскольников подумал с минуту. Послушайте, Порфирий Петрович, вы ведь сами говорите, одна психология, а между тем въехали в математику. Ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь? Нет, Родион Романович, не ошибаюсь. Черточку такую имею. Черточку-то эту я и тогда ведь нашел. Спаслал Господь. Какую черточку? Не скажу, какую, Родион Романович. Да и, во всяком случае, теперь и права не имею больше отсрочивать. Посажусь. Так вы рассудите, мне теперь уж все равно, а следственно я единственно только для вас. Ей-богу, лучше будет, Родион Романович. Раскольников злобно усмехнулся. «Ведь это не только смешно, это даже уж бесстыдно. Ну, будь я даже виновен, чего я вовсе не говорю. Ну, с какой стати мне к вам являться с повинную, когда сами вы уж говорите, что я сяду к вам туда на покой?» «Родион Романович, не совсем словам верьте. Может, и не совсем будет на покой. Ведь это только теория, да еще маяс. А я вам что за авторитет?» Может быть, и сам от вас кое-что даже и теперь скрываюсь. Не все же мне вам так взять, да и выложить. Второе дело, как какая выгода. Да известно ли вам, какая вам за это воспоследует сбавка? Ведь вы, когда явитесь-то, в какую минуту, вы это только рассудите, когда другой уже на себя преступление принял и все дело спутал. А я вам, вот самим Богом клянусь, так там подделаю и устрою, что ваша явка выйдет как будто совсем неожиданная. Всю эту психологию мы совсем уничтожим, все подозрения на вас в ничто обращу, так что ваше преступление вроде помрачения какого-то представить. Потому по совести оно помрачение есть. Я честный человек, Родион Романович, и слово свое сдержу. Раскольников грустно замолчал и поник головой. Он долго думал и, наконец, опять усмехнулся, но улыбка его была уже кроткая и грустная. — Эх, не надо, — проговорил он, как бы уже совсем не скрываясь с Порфирием. — Не стоит. Не надо мне совсем вашей сбавки. — Ну, вот этого-то я и боялся, — горячо и как бы невольно воскликнул Порфирий. — Вот этого-то я и боялся, что не надо вам нашей сбавки. Раскольников грустно и внушительно поглядел на него. — Эй, жизнью не брезгайте, — продолжал Порфирий. — Много ее впереди еще будет. Как не надо сбавки, как не надо! Нетерпеливый вы человек! — Чего впереди много будет? — Жизни! Вы что за пророк? Много ли вы знаете? Ищите и обрящите! Вас, может, Бог на этом и ждал? Да и не навек она. Цепь-то. — Сбавка будет, — засмеялся Раскольников. — А что, стыда буржуазного, что ли, испугались? Это, может быть, что и испугались, да сами того не знаете, потому молодо. А все-таки не вам бы бояться, или там стыдиться явки с повинною. — Эх, ну плевать! — презрительно и с отвращением прошептал Раскольников, как бы и говорить не желая. Он было опять привстал, точно хотел куда-нибудь выйти, но опять сел в видимом отчаянии. — То-то, наплевать! Изверились, да и думаете, что я вам грубо льщу? Да много ли вы еще жили-то? Много ли понимаете-то? Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что ж очень неоригинально вышло. Вышел-то подло, это правда. Да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Совсем не такой подлец. По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, если только веру или Бога найдет. Ну и найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страдание тоже дело хорошее. Пострадайте. Миколка-то, может, и прав, что страдание хочет. Знаю, что не веруется, а вы лукаво не мудрствуете. Отдайтесь жизни прямо, не рассуждая. Не беспокойтесь, прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почем знаю. Я только верую, что вам еще много жить. Знаю, что вы слова мои как рацею теперь принимаете заученную. Да, может, после вспомните, пригодится когда-нибудь. Для того и говорю. Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А вы, думаю, вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Еще Бога, может, надо благодарить. Почем вы знаете, может, вас Бог для чего и бережет? А вы великое сердце имеете, да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсили. Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а ей-богу жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо. Воздуху, воздуху. Раскольников даже вздрогнул. — Да вы кто такой? — вскричал он. — Вы-то что за пророк? С высоты какого это спокойствия величавого вы мне премудрствующее пророчество изрекаете? — Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий. Пожалуй, кое-что и знающий. Но уж совершенно поконченный. А вы другая статья. Вам Бог жизнь приготовил. А кто знает, может, и у вас так только дымом пройдет, ничего не будет. Ну что ж, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть вам-то, с вашим-то сердцем. Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем. Вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Да вы чего опять улыбаетесь, что я такой Шиллер? И бьюсь об заклад, предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь. А что ж, может быть, и в самом деле подольщаюсь. Вы мне, Родион Романович, на слово-то, пожалуй, и не верите. Пожалуй, даже и никогда не верите вполне. Это уж такой мой норов, согласен. Только вот что прибавлю. Насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете рассудить. Вы когда меня думаете арестовать? Да денька полтора или два могу еще дать вам погулять. Подумайте-ка, голубчик, помолитесь-ка Богу. Да и выгоднее, ей-богу, выгоднее. А ну как я убегу? — как-то странно усмехаясь, спросил Раскольников. Нет, не убежите. Мужик убежит, модный сектант убежит, лакей чужой мысли, потому ему только кончик пальчика показать, как мичману дырки, так он на всю жизнь во что хотите поверит. А вы ведь вашей теории уж больше не верите. С чем же вы убежите? Да и чего вам в бегах? В бегах гадко и трудно. А вам прежде всего надо жизни и положения определенного, воздуху соответственного. Ну, а ваш ли там воздух? Убежите и сами воротитесь. Без нас вам нельзя обойтись. А засади я вас в тюремный-то замок. Ну, месяц, ну, два, ну, три посидите. А там вдруг, и помяните мое слово, сами явитесь. Да еще, как, пожалуй, себе самому неожиданно. Сами еще за час знать не будете, что придете с повинною. Я даже вот уверен, что вы страдания надумаетесь принять. Мне-то на слово теперь не верьте, а сами на том остановитесь. Потому страдания, Родион Романович, великая вещь. Вы не глядите на то, что я отолстел. Нужды нет, зато знаю. Не смейтесь над этим, в страдании есть идея. Миколка-то прав. «Нет, не убежите, Родион Романович!» Раскольников встал с места и взял фуражку. Порфирий Петрович тоже встал. «Прогуляться собирайтесь. Эх, вечерок-то будет хорош, только грозы бывать не было. А, впрочем, и лучше, кабы освежило». Он тоже взялся за фуражку. «Вы, Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову, — с суровой настойчивостью произнес Раскольников, — что я вам сегодня сознался. Вы человек странный, слушал я вас из одного любопытства. А я вам ни в чем не сознался. Запомните это. — Ну да уж знаю, запомню. Ишь ведь даже дрожит. Не беспокойтесь, голубчик, ваша воля да будет. Погуляйте немножко. Только слишком-то уж много нельзя гулять. На всякий случай есть у меня еще к вам просьбица, — прибавил он, понизив голос. — Щекотливенькая она, а важная. Да если, ну, то есть на всякий случай, чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным, если бы на случай, ну так, на всякий случай, пришла бы вам охота в эти 40-50 часов как-нибудь дело покончить иначе, фантастическим каким образом, ручки так на себя поднять. Предположение нелепое, но душ вы мне его простите. То оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, только две строчечки, и об камне упомяните. Благороднее будет. Ну, сам, до свидания. Добрых мыслей и благих начинаний. Порфирий вышел, как-то согнувшись, и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Раскольников подошел к окну и с раздражительным нетерпением выжидал время, когда по расчету тот выйдет на улицу и отойдет подальше. Затем поспешно вышел и сам из комнаты.